Наверное, здесь мы сталкиваемся с причудливым преломлением в умах местных африканских жителей и жрецов-хранителей египетского монгольского кладбища, обычаев, принесенных сюда из метрополии империи в эпоху монгольского завоевания земли обетованной Русью Ордой. С одной стороны, корка тела означала священные мощи, то есть высушенные тела святых людей, а с другой стороны, тем же самым славянским словосочетанием «корка тела» стали именовать в силу указанных выше естественных причин и определенный вид африканских животных – крокодилов. В результате возник культ крокодилов как поклонение мумиям животных крокодилов. Вскоре о первичных причинах возникновения обычая было забыто, и африканские египтяне и жрецы начали поклоняться животным крокодилам и их высушенным мумиям как святым мощам, святым корка-телам. Рисунки 8.12, 8.13. Продолжим цитирование Геродота. В углу, в конце лабиринта, воздвигнута пирамида высотой 40 оргий с высеченными на ней огромными фигурами. В пирамиду ведет подземный ход. Конец цитаты. По-видимому, здесь Геродот, говоря о пирамиде, имеет в виду колокольню Ивана Великого в Московском Кремле. Действительно огромное и впечатляющее сооружение. В Африканском Египте ничего подобного такому огромному лабиринту, какой описан у Геродота, нет. А на Руси есть подземная Москва. Действительно поразительное инженерное сооружение. Двинемся дальше по тексту Геродота. Надо отдавать себе должное в том, что на первичный рассказ о Москве в Руси-Орде, вероятно, наложились какие-то сведения об Африканском Египте. То есть рассказ Геродота может быть слоистой хроникой. Ее фундамент, первый и основной слой, содержит сведения о метрополии Монгольской империи. А вторичный слой, появившийся уже после Скалигеровской редакции 17-18 веков, относится к Африканскому Египту. Он наложился сверху на рассказ о Руси-Орде. В результате в книге Геродота образовалась пестрая смесь из русско-ордынских и африканско-египетских событий. Геродот пишет. Как ни поразителен этот лабиринт своей грандиозностью, но еще большее удивление вызывает так называемое Меридово озеро, на берегу которого он стоит. Окружность этого Меридово озера составляет 3600 стадий или 60 схенов, а то, что оно произведение рук человеческих и вырыто искусственно, это ясно видно. Почти что посреди озера стоят две пирамиды, возвышающиеся на 50 оргий над водой. Такой же глубины и их подводная часть. Вода же в озере не ключевая. Местность эта совершенно безводна, а проведена по каналу из Нила. И 6 месяцев она течет в озеро, 6 месяцев обратно в Нил. Местные жители рассказывали, что озеро это имеет подземный выход в ливийском Сирте. Оно течет под землей на запад внутрь страны. Выкопанную землю египтяне относили в Нил, который естественно принимал ее и рассеивал своим течением. Так-то, по рассказам, было выкопано это озеро. Конец цитаты. Мы не можем со всей определенностью сказать, какое именно озеро имел здесь в виду Геродот. Однако выскажем следующую мысль. Не исключено, что тут описаны глубокие каналы рвы, выкопанные вокруг Московского Кремля. Они соединили Москву-реку и реку Неглинную, в результате чего Кремль оказался как бы расположенным на острове, поскольку был полностью со всех сторон окружен широкой водой. Во всяком случае, именно в таком виде, как большой остров на озере, Он показан на старинных рисунках, например, на гравюре на рисунке 8-9. В связи с этим повторим еще раз следующую цитату. «Московский кремник, он, Левис, превратил в неприступный остров, соединив в 1508 году реку Москву с Неглинной, глубоким водяным рвом, принятым Таннером за другой рукав Неглинной». Конец цитаты. Кроме того, как мы уже рассказали выше, в подземной Москве тоже была создана хитроумная система подземных рек, каналов и шлюзов, по которым вода поступала внутрь московского Кремля. Ясно, что эти водяные работы также были исключительно масштабными, потребовали выемки огромных объемов грунта. Строительство вызвало восхищение западных европейцев, посещавших возводимую Москву и Иерусалим XVI века. Подобные рассказы, слухи и толки дошли до Геродота и попали на страницы его истории. Что означало название Меридово озеро по Геродоту или озеро Мерида, как его называет Страбон в своей географии? Скорее всего, это старинное название Москвы-реки. Дело в том, что, как сообщает известный исследователь старой Москвы Забелин, собственно, эпическое имя Москвы-реки – Смородина. Сохранилось в былинах и песнях. Река Смородина прямо называется Москвою-рекою и описываются в подробности ее местоположения. Утонул добрый молодец во Москве-реке Смородине. Неогласованное название озера Мерида МРД является попросту главной составной частью неогласованного названия реки Смрдн, Смородины, то есть Москвы-реки. Но в таком случае утверждение Геродота и Страбона, что знаменитый египетский лабиринт находится на острове, окруженном водами озера Мерида, МРД, в точности отвечает сути дела. Московский Кремль действительно в XVI веке был окружен со всех сторон водами реки Смородины, Москвы-реки, и широких каналов, отведенных от нее, чтобы замкнуть водяное кольцо вокруг Кремля. Может быть, в античном названии озера Мерида звучит старинное русское слово «смерды». Напомним, что «смерды» – название крестьян-земледельцев в Древней Руси, употреблялось также в значении простолюдина. Несвободное население, холопы, рабы не входили в состав смердов. Последними считались лишь так называемые «вольные земледельцы». Платили князю дань, по его зову входили в состав его войск. Может быть, Москва-река получила свое эпическое название Смородина, потому что в этих местах жило много смердов, вольных крестьян. Так что античное название озера Мерида, употребляемое Геродотом и Страбоном, вполне могло произойти от слова «смерды».